На мгновение он замялся. Разговор принимал трудный оборот, а он не был полностью уверен в себе. Затем он решился. «Я только что беседовал с сэром Томасом, милочка», — сказал он, стараясь придать своему тону небрежность, а в результате придал ему такую многозначительность, что Молли посмотрела на него с удивлением. Макичерн смущенно покашлял. Дипломатия, пришел он к выводу, не принадлежала к сильным сторонам его характера. И он отказался от нее в пользу прямолинейности. «Он сообщил мне, что ты сегодня вечером отказала лорду Дриверу». «Да», — сказала Молли. «Но как сэр Томас узнал?» «Ему сказал лорд Дривер». Молли подняла брови. «Вот не думала, что он станет говорить о подобных вещах», — заметила она. «Сэр Томас — его дядя». «Конечно. Он же его дядя», — сухо сказала Молли. «Я и забыла. Вот и объяснение, верно?» Макичерн посмотрел на нее с некоторой тревогой. В ее голосе прозвучала жесткость, которая совсем ему не понравилась. Даже самый величайший его поклонник никогда бы не восхитился его чуткостью. И как интриган он был слегка наивен. Он считал само собой разумеющимся, что Молли понятия не имела о хитрых маневрах, которые в этот вечер обрели кульминацию в заикающемся предложении лорда Дривера посреди розария. Однако это было далеко от истины. Еще не родилась женщина, не способная разобраться в махинациях двух мужчин с интеллектом того калибра, каким обладали сэр Томас и мистер Макичерн. Молли довольно давно разгадала доброжелательные махинации достойной парочки и не извлекала из этого факта ни малейшего удовольствия. Ну, возможно, женщины и любят, чтобы за ней гонялись, но не толпами же. Макичерн прокашлялся и снова начал. «Тебе не следовало принимать решение по столь важному вопросу слишком поспешно, милочка». «Но я...» «Это не было слишком поспешным, во всяком случае, в том, что касается лорда Дривера, бедняжки». «В твоей власти, — внушительно сказал мистер Макичерн, — было осчастливить человека». «Я и осчастливила», — ответила Молли с горечью. «Видел бы ты, как просияло его лицо». Он даже подумал, что ослышался, а когда до него дошло, чуть не бросился мне на шею. Он тщился из вежливости повесить нос, но без толку. И насвистывал всю дорогу до дома, фальшиво, но очень весело. «Милочка, что ты подразумеваешь?» Заметно раньше в их разговоре Молли сделала открытие, что у ее отца бывает настроение, о которых она и не подозревала. Теперь настал его черед сделать аналогичное открытие. «Я ничего не подразумеваю, папа», — сказала Молли. «А просто рассказываю тебе, что произошло. Он подошел ко мне с видом путеля перед мытьем». «Ну, естественно, милочка, он нервничал». «Да, естественно. Он ведь не мог знать, что я ему откажу». Она дышала все чаще. Макичерн попытался что-то сказать, но Молли продолжала, глядя прямо перед собой. Лицо ее в лунном свете казалось совсем белым. «Он отвел меня в розарий. Идея принадлежала сэру Томасу. Было бы трудно придумать более уместную обстановку. Нет, право. Розы выглядели чудесно. Тут я услышала, как он сглотнул, и мне стало его ужасно жалко. Следовало бы сразу же отказать ему, избавить его от мучений, но я не могла, пока он не сделал мне предложение, ведь так? Поэтому я повернулась к нему спиной и понюхала розу. А он тогда зажмурился, я его не видела, но знаю, что зажмурился, и начал бормотать заученный урок. Молли! Но так было». Он забормотал свой урок и совсем запутался. Когда он добрался до «ну, вы знаете, о чем я, ну, что я хочу сказать, знаете ли», я обернулась и утешила бедняжку. Сказала, что не люблю его. Он вскричал «ну да, еще бы». Я сказала, что он сделал мне величайший комплимент. Он сказал «вот уж нет» с таким испуганным видом. Бедный ангелочек словно боялся того, что услышит дальше. Но я его разуверила, и он тут же повеселел. И мы вместе пошли к дому, счастливые да нельзя. Макичерн положил ладонь ей на плечо. Она содрогнулась, но не сбросила ее. Он попытался найти путь к примирению. «Милочка, это все твое воображение. Он, конечно, совсем несчастлив. Да когда я увидел молодого человека...» Вспомнив, что в последний раз, когда он видел молодого человека... Вскоре после обеда указанный молодой человек с полнейшим душевным спокойствием жонглировал двумя бильярдными шарами и спичным коробком. Макичерн поперхнулся и умолк.